Что тебя в нем возбуждает? Власть? Деньги? Зачем тогда я? Приезжай. Быстро тает. Куда летит такси, никто не знает. Снова телефон в режиме silent. И как Silent Hill район твой манит. Впереди твой дом, словно призрак. Билет в один конец, плохой признак. Тебя уже не сложно будет догнать. Кристаллы и вода стирают память. Нас покроет сиреневый свет. Как будто не спим уже несколько лет. Медленно страсти все сходят на нет, на нет, на нет. Я позвоню тебе в 4 утра. Буду молчать и тупо путать слова. Снова к тебе и мы сгораем дотла, дотла, дотла. Ты позвонишь опять в 4 утра. Будешь молчать и тупо путать слова. Снова ко мне и мы сгораем дотла. Бессонные ночи летят, линзы цвета экзотик. Твой запах поработил, как будто наркотик. И каждый наш секс, как будто юзаем допинг. 4 утра, и я у подъезда, как будто охотник. Не нужны мне кино, рестораны и клубы. Просто ты без одежды кусаешь мне губы. Мне не нужны в телефоне парные фото. Под утро район нас затянет в болото, и мы пропадем, и очнемся в субботу. Пусть кто-то считает, что поколение потеряно, но я знаю, куда я иду, может быть, в этом уверена. Ты думаешь, весь этот образ сплошная игра. Запомни, все маски слетают в 4 утра. Нас покроет сиреневый свет. Как будто не спим уже несколько лет. Но медленно страсти все сходят на нет. На нет, на нет. Я позвоню тебе в 4 утра. Буду молчать и тупо путать слова. Снова к тебе и мы сгораем дотла. Дотла, дотла. Ты позвонишь опять в 4 утра. Будешь молчать и тупо путать слова. Снова ко мне и мы сгораем дотла. Дотла, дотла. Пускай не лучший пример и не живу по стандартам. И двигаюсь в городе ночью по проверенным картам. Бери мои чувства в кредит, я залог по возвратам. И все, что я делаю, все от души и обычно с азартом. Не нужны эти паузы, нужны еще. Ты отдай мне себя, я заберу это все. Ровно в 12 пополнится счет, и эффект пропадет, и любовь пропадет. Ты сгоняешь на шопинг, захочешь еще. Пусть кто-то считает, что мы безнадежны. Зима слишком долгой была, и мы отморожены. Почти понедельник, мне исчезнуть пора. Выходные увидишь меня в 4 утра. Нас покроет сиреневый свет. Как будто не спим уже несколько лет. Но медленно страсти все сходят на нет. На нет, на нет. Я позвоню. Поздравляю, безоговорочная победа. Передай ей и запомни, все маски слетают в 4 утра. Я позвоню тебе в 4 утра. Буду молчать и тупо путать слова. Снова к тебе и мы сгораем дотла. Дотла, дотла. Ты позвонишь опять в 4 утра.